Основные права нового человека. Возлюбленный мастер, 25 декабря вы беседовали с нами о Декларации прав человека. Вы разоблачили ее как политическую уловку для убеждения человека в его настоящем состоянии физического и психологического рабства, чтобы он никогда не узнал своей истинной потенциальной возможности реализовать божественное. Не составите ли вы сегодня свою собственную декларацию прав нового человека? Декларация прав человека в первую очередь означает, что человечество все еще находится в различных состояниях рабства. Иначе не было бы необходимости в такой декларации. Сама эта необходимость указывает на то, что человека обманывали в течение тысячелетий. Он был так хитро обманут, что пока не поднимешься над человечеством, то не увидишь, какими невидимыми цепями оно опутано, в каких невидимых тюрьмах заключены все люди. Моя декларация человеческих прав состоит из 10 основных положений. Первое – это жизнь. Человек имеет право на достоинство, на здоровье, право расти, чтобы достичь своего высшего цветения. Это высшее цветение и есть его право. При рождении в нем заложены семена, но общество не обеспечит его необходимой почвой, правильным уходом, любящим вниманием. Напротив, общество окружает его отравленным воздухом гнета, ненависти, разрушения, насилия, войн. Право на жизнь означает, что больше нигде и никогда не должно быть войн. Это также означает, что никогда никого нельзя заставить служить в армии и участвовать в войнах. Каждый имеет право отказаться. На самом же деле все обстоит иначе. Тысячи людей сидят сейчас в тюрьмах, в частности молодежь, тонко чувствующая и интеллигентная, за то, что они отказались участвовать в войне. Их отказ считается преступлением. Они же этим просто говорят, что не хотят убивать людей. Человек – это не предмет, который можно, не задумываясь, уничтожить. Человек – это вершина всемирной эволюции. И уничтожать его ради чего бы то ни было – религии, политики, социализма, фашизма – совсем не важно, ради какого дела. Человек выше всех целей. Человека нельзя принести в жертву ни на один алтарь. И очень странно, что, провозглашая основные права человека, он ни слова не говорит о тех тысячах молодых людей, которые прозябают в тюрьмах только за то, что они отказались уничтожать жизнь. Но на это есть глубокие причины, в которых необходимо разобраться. Право на жизнь возможно только в определенной обстановке, совершенно отличной от той, какая в настоящее время существует на Земле, в воздухе, на море, просто ради забавы. Нет совершенно никакого уважения к жизни. А жизнь едина повсюду, будь то в человеке или в любой другой форме. Но до тех пор, пока человек не осознает своего насилия по отношению к зверям и птицам, он не сумеет по-настоящему понять своего собственного права на жизнь. Если вам безразлична чужая жизнь, какое право вы имеете требовать такого права для себя? Люди постоянно бессмысленно убивают зверей. Я однажды был гостем Махараджи Джамангара. Он показал мне сотни львов, оленей, не живых, а их головы. Весь дворец был полными. А хозяин показывал и объяснял: я сам убил всех этих животных. Я спросил его: вы такой славный человек, для чего все это? Что сделали вам эти звери? Он ответил: дело вовсе не в причине. Они мне ничего плохого не сделали. Это просто игра, охота. И тогда я сказал: взгляните на это с другой стороны. Если лев убьет вас, будет ли это тоже игра? Ваша жена, дети, братья, хватит ли у кого-нибудь из них духу сказать, что это была прекрасная игра? Это будет несчастьем. Если убиваете вы, это игра. Если убивают они, тогда это беда. Эти двойственные критики выдают ваше бесчестие и неискренность. Он ответил: я как-то над этим никогда не задумывался. Все человечество питается мясом, все люди поедают иные жизненные формы. К жизни как таковой нет совершенно никакого уважения. Пока мы не создадим климата почитания жизни, человек не сможет реализовать своего основного права – право на жизнь. Кроме того, поскольку ООН провозгласила жизнь основным правом человека, Папа, Мать Тереза и иже с ними используют это для выступления против контроля над рождаемостью, против аборта и противозачаточных средств. Ум человека хитер. Вопрос о правах человека они тоже используют в своих целях. Они утверждают, что нельзя пользоваться противозачаточными средствами, потому что они предотвращают жизнь. Нерожденный ребенок имеет такие же права, как и вы. Я не считаю, что противозачаточные пилюли уничтожают права человека. В действительности они подготавливают для них почву. Если земля будет перенаселена, миллионы людей умрут от голода, станут неизбежными войны. А разбушевавшаяся толпа способна привести человечество в весьма нечеловеческие состояния. В Бенгалии во время страшного голода матери поедали своих детей. Люди продавали своих детей за 1-2 рупии. А вы думаете, зачем их покупали? Чтобы вырастить? Нет, их покупали для того, чтобы съесть. И повинны в этом папа и мать Тереза. Пилюли просто не позволяют ребенку сформироваться в чреве матери. Так что к правам человека это никакого отношения не имеет. А недавно наука изобрела пилюли для мужчин. Теперь вместо женщин таблетки могут принимать мужчины. Так что ребенок уже никаким образом не формируется. И это основное право здесь никак не применимо. Но все это религиозные братья Шанкарачарья в Индии, Аятолла Хомейни в Иране. Во всем мире все религии выступают против контроля над рождаемостью. А это единственный способ не допустить того, чтобы человечество скатилось до варварского состояния. Я полностью поддерживаю методы контроля рождаемости. Ребенок должен быть признан человеческим существом, когда он уже родился. Но и даже тогда я должен сделать некоторые оговорки. Если ребенок рождается слепым, калекой, если он глухой и немой, и мы ничем не можем помочь, только потому, что жизнь священна, этот ребенок будет мучиться 70-80 лет, и все за ваших бредовых идей. Зачем продолжать ненужные страдания? Если родители согласны, ребенка следует усыпить, и в этом нет ничего особенного. Только тело разлагается на основные элементы. Душа устремится в другое лоно. Ничто не уничтожается. И если вы действительно любите ребенка, вы не захотите, чтобы он прожил долгую жизнь в страданиях, мучениях и болезнях. Если ребенок уже родился, но с медицинской точки зрения он не способен к нормальной, здоровой, полноценной жизни, тогда ему лучше заснуть вечным сном и родиться опять в здоровом теле. Право на жизнь – сложная вещь. Никто не давал права убивать во имя религии. Однако миллионы людей были уничтожены во имя религии, во имя Божие. Во имя политики тоже нельзя убивать. Но это тоже происходит. Один только Иосиф Сталин уничтожил миллионы людей, своих собственных людей, за время пребывания власти. Адольф Гитлер уничтожил 6 миллионов. А сколько войн произошло за это время? Создается впечатление, что мы только тем и занимаемся, что производим на свет детей для того, чтобы они стали солдатами, потому что вам нужны войны. Для увеличения населения Махомед разрешил мусульманам иметь 4 и даже больше жен. У него самого было 9 жен. И все из-за войн. Из-за уничтожения жизни. И женился он на 9 женщинах не из любви к ним, а по простому арифметическому расчету. Если мужчина имеет 9 жен, это значит, что он может за 1 год развести на свет 9 человек. И 9 женщин могут жить с одним мужчиной. Это хорошо, но не наоборот. Если 9 мужчин будут жить с одной женщиной, то может и ни одного ребенка не получится. Получится одна неразбериха, и весьма вероятно, что они просто прикончат эту женщину. Начинает казаться, что человек представляет собой не что иное, как орудие уничтожения. Население необходимо сократить. И если человек хочет жить достойно, радостно, а не волочить жалкое существование. Когда я говорю о том, что жизнь – это основное право человека, я имею в виду жизнь, полную света, песен и танцев, жизнь как радость и благословение. И второе положение – любовь. Любовь должна быть признана одним из самых основных прав человека. Но все общества уничтожали ее. Они уничтожали ее, создав брак. Брак – это подделка. Подделка под любовь. В прошлом женили маленьких детей. Они и понятия не имели о том, что такое любовь, брак. А почему женили маленьких детей? По очень простой причине. Прежде чем они вырастут, прежде чем любовь проснется в их сердцах, все двери уже будут закрыты. Потому что когда любовь овладеет их сердцами, будет уже слишком поздно. Детские браки бесчеловечны. Мужчина и женщина должны иметь право сами выбирать своих спутников, менять их, когда им захочется. Ни правительству, ни обществу не должно быть до этого дела. Это личное дело двух индивидуумов. Их интимность священна. Если двое хотят жить вместе, им не нужно для этого спрашивать разрешение у священников или правительства. Достаточно разрешения их собственных сердец. А когда они почувствуют, что пришло время расстаться, они не обязаны ни у кого спрашивать разрешения. Они могут расстаться друзьями, сохранив прекрасную память о днях любви. Любовь должна быть единственным способом совместной жизни мужчины и женщины. И не нужны никакие ритуалы. В прошлом единственным аргументом в пользу брака была судьба детей. Что будет с ними? Но если другие альтернативы и гораздо лучше? Дети не должны быть собственностью родителей. Они принадлежат всему человечеству. С самого начала детям должно быть ясно. Все человечество защищает вас, оно заботится о вас. Если мы будем жить вместе, мы будем заботиться о вас. Мы можем расстаться, но и тогда мы будем заботиться о вас. Вы наша кровь, наша плоть, душа наша. На самом деле, эта зависимость детей от родителей представляет одну из самых больших опасностей для человечества. В ней корень идеи собственничества. Вы должны владеть своими детьми. Детей можно любить, благословлять их, но не владеть ими. Они принадлежат всему человечеству. Они пришли из запредельного. Вы только служите средством их перехода сюда. Не воображайте о себе большего. Что можете сделать для них, делайте. Каждая община, каждая деревня должна заботиться о детях. Как только община возьмет на себя заботу о детях, брак сразу же устареет. А брак уничтожает ваше право на любовь. Если человек свободен в своей любви, тогда не будет ни черных, ни белых, не будет этой безобразной дискриминации, потому что любовь не знает границ. Можно влюбиться и в белого, и в черного. Любви нет дела до религиозных писаний. Она знает только биение сердца, и знает это очень хорошо. Когда любовь станет свободой, она подготовит почву всех остальных основ прав человека. Если спросить ученых, они вам скажут, что очень хороши смешанные браки. Тогда рождаются более крепкие и умные дети. Вы сами это знаем. Что касается животных, мы используем это во всем мире. Межпородное скрещивание дает лучшие породы коров, лошадей, собак. Но человек – странное животное. Мы знаем секрет, но не хотим улучшить себя. Все королевские фамилии вырождаются. Они дают наибольшее количество слабоумных, потому что они женятся между собой. Королевскую кровь нельзя смешивать с кровью простолюдина. Даже в 20 веке мы мыслим терминами королевской крови. Кровь – это просто кровь. Но если десяток семей постоянно заключают между собой браки, то они порождают различные болезни. Одна из них – умственная отсталость. Вы только взгляните на портрет принца Уэльского, и вы поймете, что я подразумеваю под умственной отсталостью. Им самим это давно уже опротивило. Но они не могут выйти за пределы своего тесного круга. Я еще не встречал ни одного члена царской семьи, который отличался бы умом. А в Индии я был знаком почти со всеми королевскими фамилиями. они становятся не только умственно отсталыми, их организмы тоже перетерпевают изменения. Вы, возможно, слышали имя Распутина. До революции он был самым влиятельным лицом в России. По той простой причине, что маленький царевич страдал одной болезнью. Стоило ему нечаянно пораниться, как кровотечение уже нельзя было остановить. Не помогали никакие лекарства. Ничего не помогало. Кровь текла без остановки. Это тоже результат браков между близкими родственниками. Распутин был прекрасным гипнотизером. Он не был ни святым, ни грешником. Он просто обладал даром гипноза. Ему удавалось с помощью гипноза останавливать кровь, чего не смог сделать ни один врач. А речь шла о престолонаследнике одной из величайших империй того времени. Естественно, что Распутин стал очень важной персоной. Без него жизнь ребенка была в постоянной опасности. До сих пор, хотя королевство империи давно потеряно, члены королевских семей продолжают заключать браки между собой. Это порождает очень слабые личности. Вам когда-нибудь приходилось видеть королеву красоты королевского происхождения? Считаете ли вы, что королеву Англии Елизавету можно назвать красавицей? По всей Англии ходят слухи. Я не знаю, правда это или нет, поэтому я не берусь утверждать. А слух таков, что муж королевы Елизаветы, принц Филипп, гомосексуалист. Мне очень жаль Филиппа. Любой, женившись на Елизавете, стал бы гомосексуалистом. Так что пусть он не переживает, это вполне естественно. А всего 2 или 3 недели тому назад один из телохранителей принца Чарльза скончался от СПИДа. СПИД с неба не падает. Неизвестно, кто этот святой дух, но он наверняка из королевской фамилии. И скоро последуют новые смерти, потому что эта болезнь передается по цепочке. Не должно быть никаких ограничений. Что хинду может жениться только на хинду, а браминка выходит замуж только за брамина? На самом деле, правилом должно стать то, что индийцы не должны жениться между собой. Перед вами весь мир. Поищите себе супругу где-нибудь подальше, за 7 морями, и тогда у вас будут прекрасные дети. Здоровые, красивые, умные, гениальные. Человек должен научиться смешанным бракам. Но это возможно только тогда, когда институт брака исчезнет и станут уважать любовь. А сейчас она всячески порицается. Третье из самых основных прав. Потому что это 3 самых главных вещи в жизни. Жизнь, любовь, смерть. Каждый должен иметь право после определенного возраста, когда он достаточно прожил и не хочет больше бессмысленно тянуть. Он потерял всякое любопытство насчет того, что будет завтра. Потому что завтра будет всего лишь повторением. Такой человек имеет право покинуть тело. Это его право. Ведь это его жизнь. Если он не хочет продолжать ее, никто не должен мешать ему. Наоборот, в каждой больнице нужно устроить палату, куда будут поступать те, кто решил умереть. Там они смогут расслабиться, насладиться всем тем, чего они не могли позволить себе, но о чем всегда мечтали. Музыкой, книгами, искусством. А доктора должны позаботиться о том, чтобы научить их расслабляться. До сих пор смерть почти всегда была чем-то безобразным. Человек всегда был жертвой. Но мы сами в этом виноваты. Смерть может стать праздником. Нужно только научиться тому, как приветствовать ее спокойно, мирно. И в течение этого месяца к ним могут приходить друзья и близкие, чтобы пообщаться, побыть вместе. Каждой больнице следует предусмотреть такие удобства. Больше удобств для тех, кто собирается умереть, чем для тех, кто хочет жить. Пусть они хоть один месяц поживут в свое удовольствие, чтобы они могли уйти без сожалений, без обид, а с чувством глубокой благодарности. Рядом с этими 3 правилами стоит 4. Поиски истины. Никогда нельзя с детства обуславливать относительно религии, философии, богословия, потому что этим вы разрушаете свободу поиска. Помогите ребенку стать крепким. Помогите ему стать достаточно сильным, чтобы он смог сомневаться, скептически относиться к тому, во что верят все окружающие. Помогите ему никогда ничего не принимать на веру, а всегда настаивать на знании. Чего бы это ни стоило, сколько бы времени это ни заняло, отправляться в странствие в одиночестве, надеясь только на себя, потому что нет иного пути познания истины. Все остальные, те, кто считают себя христианами, иудеями, индуистами, мусульманами, все они верующие. Но они не знают. Вера – это чистая отрава. Познать – значит расцвести. Поиски истины. Вы не должны учить других тому, что такое истина, потому что этому невозможно научить. Следует научить человека вопрошать и расследовать. Сомневаться, вопрошать трудно. Верить легко и просто. Но истина не так дешево дается. Истина – самое ценное, что есть на свете. Ее невозможно получить от других. Ее нужно добыть самому. И самое удивительное в том, что как только вы решаете, я не собираюсь становиться жертвой никаких верований, вы уже прошли половину пути к истине. И если вы целостны в своей решимости, то вам и незачем идти за истиной. Истина сама придет к вам. Только станьте достаточно молчаливыми, чтобы суметь воспринять ее. Будьте гостеприимчивым хозяином и примите истину как гостью в свое сердце. В настоящее время все человечество живет в мире верований и вероучений. Вот почему глаза людей лишены блеска, а движения лишены изящества. Вот почему в словах людей нет ни веса, ни смысла. Вера – это обман. Это воздушные замки. Легкого ветерка достаточно, чтобы развеять их. Истина вечна. А чтобы найти ее, нужно самому стать частью вечности. Пятое. Чтобы найти истину, все образовательные учреждения, от детского сада до университета, должны создать определенный климат для медитации. Медитация не относится ни к какой религии. Медитация – это не верование. Это чистая наука нашего внутреннего пространства. Обучение этому, как быть молчаливым, как быть внимательным, как быть свидетелем. Осознание того, что вы не есть ваш ум, а нечто за пределами его. Сознание – все это подготавливает вас к восприятию истины. И именно эту истину одни называют Богом, другие – нирваной, третьи – еще как-нибудь другим именем. Но все это суть, безымянное безмолвие, мир, покой. И этот покой так глубок, что вы исчезаете, и в момент своего исчезновения вы выходите в храм Божий. И как странно, что люди, проведя почти треть своей жизни в школах, институтах, университетах, так ничего и не узнают ни о молчании, ни о релаксации, ни о самих себе. Они знают обо всем на свете, но по непонятной причине забыли только самих себя. Но, в общем-то, причина вполне понятная. Есть в Индии древняя притча. 10 слепых переходили однажды вброд реку. Течение было очень сильным, и они держались за руки. Выбравшись на другой берег, кто-то предложил: «Давайте мы всех пересчитаем, не пропал ли кто? Ведь течение было очень сильным, а мы слепы и не могли видеть. Не снесло ли кого?» И они посчитались. Как ни странно, каждый раз счет останавливался на 9. Каждый считал, и у каждого выходило только 9. Какой-то посторонний человек сидел на берегу реки и просто помирал со смеха. А эти 10 слепых тут же рядом рыдали, потому что один из них утонул. Посторонний подошел к ним и спросил: «Что тут у вас произошло?» Они объяснили, в чем дело. Тогда он предложил: «Постройтесь в ряд. Когда я ударю первого из вас, он должен сказать 1. Второго я ударю 2 раза, и он должен сказать 2. Третьего из вас я ударю 3 раза, и он скажет 3. И так далее. Как ни странно, он нашел 10-го, пропавшего товарища. Все они горячо благодарили его, кланялись ему в ноги, говоря: «Вы наш спаситель. А мы-то думали, что потеряли нашего товарища. Но объясните, пожалуйста, как это у вас получилось?» Ведь мы тоже считали, но 10-го не было. Как же он так неожиданно появился? На что посторонний ответил: это древняя тайна, которую вы все равно не поймете. Так что продолжайте свой путь. В чем же заключается эта древняя тайна? В том, что человек склонен забывать себя. Он проживает всю свою жизнь, не помня себя. Он всех видит, он всех знает, а вот себя он забыл. Медитация является единственным методом, который начинает счет с вас самих. Один. И поскольку она не является частью какой-либо религии, нет проблем, она может быть принята во всем мире, в каждой школе, в каждом колледже и университете. Окончив университет, каждый должен обладать глубоким медитативным существом, нести вокруг себя ауру медитации. А сейчас все то, что он выносит из университета, это все хлам и вздор. Географию он знает. Где находится Тимбукту, он знает. Константинополь он покажет. Он только не знает, где находится он сам. Первое, что необходимо знать в жизни, это кто ты такой, где ты есть. Тогда все в вашей жизни упорядочивается и идет в нужном направлении. Шестое. Свобода во всех измерениях. Мы не обладаем даже свободой птиц и зверей. Ни одна птица не обращается в паспортный отдел. В любой момент она может полететь в Пакистан без всякой въездной визы. Странно, что только человек остается заключенным в рамках наций и границ. Поскольку нация велика, вы просто забываете о том, что вы в тюрьме. Но вы не можете ни выйти за ее пределы, ни проникнуть вовнутрь. Это огромная тюрьма. И вся земля разделена на большие тюрьмы. Свобода во всех измерениях означает, что родившись, человек становится частью единого человечества. Нации должны распасться, религии раствориться. Потому что все они закабаляют человека, и иногда эта кабала принимает парадоксальную форму. Я был как-то в городе Девас. В течение 20 лет там сокрыт храм джайнов. На двери висят 3 замка. Один повесили члены секты Дигамбара, второй повесили члены секты Светамбара, третий повесила полиция. Вот уже 20 лет бедный Махавира сидит внутри без еды, в темноте, неумытый. Даже неизвестно, жив он или мертв. Так-то внутри тихо. Мог бы хоть постучать и потребовать, чтобы его выпустили. Когда я увидел 3 замка, я поинтересовался, что все это значит. И мне рассказали следующее. В Девасе у джайнов только один храм. Самих джайнов немного, и у них нет денег на еще один храм. Так что они построили всего один и поделили между собой время. До полудня в храме будут молиться члены секты Дигамбара. После полудня члены секты Светамбара. Но каждый день между ними возникали стычки. Разница между Дигамбарами и Светамбарами не так уж и велика. Дигамбары поклоняются Махавире с открытыми глазами, а Светамбары поклоняются Махавире с закрытыми глазами. Это единственная существенная разница. Но у мраморной статуи можно сделать глаза либо открытыми, либо закрытыми. Иначе нужно какое-нибудь приспособление, чтобы то открывать, то закрывать глаза. Но в Индии технология плохо развита. А то бы они придумали что-нибудь... Знаете, есть такие куклы, хорошенькая девочка. Вы кладете ее на спину, она закрывает глаза. Вы поднимаете ее, она открывает глаза. Можно было бы придумать что-нибудь в таком роде. Но с закрытыми глазами они приклеивают сверху ложные глаза. Вот и все. Это совсем не сложно и не требует особой технологии. Но каждый день возникает одна и та же проблема. Ровно в полдень светамбары были в сборе, еще минута-другая, а дигамбары все еще продолжают молиться. И они специально это делают. И тогда входят светамбары и начинают приклеивать статуи глаза. И разгорается драка. И столько раз такое происходило, что в конце концов вмешалась полиция и закрыла храм. А джайнам велели обратиться в суд и ждать решения. С тех пор тянется это судебное дело. Как может суд решить с открытыми или с закрытыми глазами медитировал Махавира. В действительности он медитировал, полуприкрыв глаза. Родители не должны внушать детям, что такое жизнь. Никакой теологии, никакой философии, никакой политики. Нужно развить и отточить его ум так, чтобы когда ребенок вырастает, он смог сам отправиться на поиски. А это поиски продолжаются всю жизнь. Сегодня же люди получают религию при рождении. По-настоящему, даже если получить религию при смерти, то и это будет слишком рано. Это такая драгоценность, но обрести ее возможно только в свободе, и не только религиозной. Не должно быть ни нации, ни государственных границ. Не должно быть никаких религий. Человек должен быть просто человеком. Зачем отягощать его столькими атрибутами? В настоящее время он не свободен ни в каком смысле. В Америке меня арестовали. В одной тюрьме, в Оклахоме, начальник велел мне написать свое имя, как Дэвид Вашингтон. Я ответил: «Впервые в жизни человек угадал мое имя. Вы что, ясновидящий?» Начальник был озадачен: «Вас что, действительно так зовут?» Я ответил: «Да, конечно». Тогда он сказал: «Измените его. Напишите любое другое имя». На что я ответил: «Вы же знаете мое имя. Меня зовут не Дэвид Вашингтон, и почему я должен подписываться чужим именем? И это называется демократическая страна? Я не имею права подписываться своим именем. Какие свободы вы вообще тут имеете?» А на вашем кителе большими буквами написано: «Министерство юрисдикции США». Тогда уж снимите китель. Дэвид Вашингтон не мое имя, и я отказываюсь им подписываться. Впервые в жизни я вижу демократию в действии, свободу в действии. Я не свободен даже подписываться своим собственным именем. Что все это значит? Он сказал: «Я и сам не знаю. Сверху было получено распоряжение записать вас как Дэвида Вашингтона и так именовать вас в тюрьме». Тогда я сказал: «Заполните все бумаги сами. Была глубокая ночь. Вы все сами напишите, а я тогда подпишусь». Он торопился домой и быстро сам все заполнял. Я подписался своим именем. Он посмотрел и говорит: «Это совсем не похоже на Дэвида Вашингтона». А я ему отвечаю: «Конечно, не похоже. Разве я похож на Дэвида Вашингтона?» Он говорит: «Странный вы человек. Вы меня обманули». Я ему отвечаю: «Вы сами себя обманываете. Вы прекрасно знаете, как меня зовут. И завтра весь мир узнает, что демократическая страна – свободная страна, которая столько говорит о свободе, не позволяет людям подписываться своим именем. А вы правда не знаете, почему вышестоящие власти потребовали этого от вас?» Он ответил: «Нет, не знаю». А я говорю: «Странно, потому что я знаю. Путем простого логического заключения можно понять, что если вы даже убьете меня в тюрьме, никто не сможет обнаружить, куда я девался. Потому что согласно вашим формулярам и регистрационным книгам, я к вам даже и не попадал. Так что не возникнет даже подозрения, что меня убили в вашей тюрьме». Он был потрясен. А я ему говорю: «Это все очень просто, иначе зачем изменять мое имя? У вас нет такого права». «Но в этом мире не существует свободы, ни в каком измерении. Я собирался поступить в колледж. Мои родители хотели, чтобы я изучал естественные науки или медицину. Я спросил их: кто идет учиться, я или вы?» Они ответили: «Конечно, ты. Зачем нам идти в колледж?» «Тогда оставьте мне самому решать». Они сказали: «Можешь решать сам, но помни, мы не будем оказывать тебе денежной помощи». Я ответил: «Понятно», и ушел из дома без гроша в кармане. В университет я ехал поездом без билета. Я подошел к контролеру и рассказал ему все. «Таково мое положение. Вы позволите мне проехать без билета?» Контролер очень удивился. Впервые я в жизни кто-то так вот подошел и спросил меня. Обычно люди прячутся, изворачиваются, обманывают. «Конечно, я возьму вас. А на вашей станции я выйду вместе с вами, чтобы у вас не было неприятностей». В университете я прямо пошел к вице-канцлеру и все ему рассказал. Я объяснил ему: я хочу изучать философию, но мне не позволяет самому выбирать. Так что придется вам дать мне всевозможные стипендии, потому что мне никто не окажет финансовой помощи. Но я все равно буду изучать философию, даже если мне придется голодать до смерти. Он сказал: не нужно голодать, а то потом вся вина падет на меня. Вы получите все необходимые стипендии. С самого детства мы калечим, ограничиваем ребенка во всем. Мы хотим, чтобы он соответствовал всем нашим желаниям. Я беседовал с одним христианским миссионером, и он утверждал, что Бог сотворил человека по своему подобию. Я ответил: в этом основа всего нашего рабства. Зачем Богу создавать человека по своему подобию? Кто он такой? Наделяя человека своим образом, он с самого начала разрушил его. Именно так поступает каждый отец. Основное право каждого человека – быть самим собой. И в настоящем человеческом обществе каждому должно быть позволено быть самим собой. Даже если он захочет ходить по улицам, играть на флейте и никогда не разбогатеет. Свобода бесконечно драгоценна. Из вас не выйдет президента страны. Вы будете собирать милостыню, играя на улицах. Но вы остаетесь самим собой. И чувство удовлетворенности и завершенности так велико, что если вы не испытали этого, вы упустили свою возможность. Седьмое. Одна земля, одно человечество. Я не вижу никакого смысла в том, что существует столько наций. Зачем на карте столько линий? И помните, что они нанесены только на карте. Их нет ни на земле, ни на небе. А карта – это дело рук человека. Я вспоминаю одного своего учителя. Это был прекрасный человек, и у него были своеобразные методы обучения. По натуре он был бунтарь. Однажды он пришел в класс с целым набором кусочков картона. Положил их на стул и говорит нам: «Я разрезал карту мира на кусочки и перемешал их. Пусть тот из вас, кто уверен, что может правильно сложить ее, подойдет к столу». Один за другим подходили ученики, но ни у кого ничего не выходило. А я все это время наблюдал за учителем и учениками, стараясь понять, почему у них ничего не получается. Когда у пяти человек ничего не вышло, пришел мой черед. Я подошел к столу и перевернул все карточки на другую сторону. Учитель спросил меня: «Что ты делаешь?» Я ответил: «Погодите, я хочу разобраться. У пятерых не получилось, но я, кажется, нашел разгадку. На другой стороне карты было изображение человека. Я сложил человека, что было гораздо проще. На одной стороне сложилось изображение человека, а на другой получилась карта мира. Это был тот ключ, который я искал. Когда другие складывали кусочки, я заметил, что на другой стороне было какое-то изображение». Учитель сказал: «Вот плут. Я думал, что ты первым вызовешься, а когда ты не вышел, я понял, что ты выжидаешь, чтобы найти ключ. И ты правильно нашел его. Мир разделен, потому что разделен человек. А человек разделен, потому что разделен мир. Начните с любого конца. Позвольте человечеству быть единым. И нации исчезнут. Исчезнут линии на карте. Ведь это наш мир. Единое человечество. Одна земля. И мы можем превратить ее в рай. Сейчас даже нет нужды описывать, что такое ад. Достаточно посмотреть по сторонам. Вот он. Мне рассказали шутку. Умер один человек. Он был вор, убийца, насильник. Нет преступления, которого бы он не совершил. И когда ангелы прилетели за ним, он сказал: «Ну, конечно, вы меня потащите в ад». А они отвечают: «Нет». «Как так?» Они ему в ответ: «В аду ты уже был. Теперь мы понесем тебя в рай. Наш обычный ад сейчас совершенно пуст. Ты создал гораздо лучший ад, и теперь всех грешников отправляют сюда, на землю». Эта шутка очень многозначительна. Взгляните на землю. Человек живет в таких страданиях и боли, что нет необходимости в каком-либо дополнительном аде. Но мы можем все изменить. Эту землю можно превратить в рай. И тогда исчезнет всякая необходимость в рае на небесах. Там он опустеет. Восьмое. Уникальность каждого индивидуума. Трудно себе представить, насколько исказили неправильным употреблением одно прекрасное слово. Это слово «равенство». Некоторые мыслители считают, что все люди равны. Он провозгласил, что равенство есть неотъемлемое право человека. Но никто не хочет потрудиться увидеть, что люди не равны и никогда не были равны. Это абсолютно противоречит психологии. Каждый человек неповторим. Как только вы становитесь равными, вы превращаетесь в толпу. Вы лишаетесь индивидуальности. Вы перестаете быть самим собой и становитесь винтиком в машине. Я учу неравенству и не неравенству. Я учу уникальности, неповторимости. Каждый индивидуум уникален, и следует уважать его уникальность. И поскольку каждый человек неповторим, его неотъемлемое право таково. Равные возможности для развития уникальности. Это такой простой, очевидный факт. За 2000 лет вы не создали второго Христа. Прошло 25 веков, но еще не появился второй Гаутама. И вы все еще утверждаете, что люди равны? Человек неповторим, и каждый достоин уважения, как мир сам по себе. Он не ниже других, он не выше других, он единственный. И в этой единственности столько красоты. Вы уже не соборище, не толпа. Вы являетесь самим собой. 9. Всемирное правительство. Я решительно против всяких правительств. Я за единое правительство для всего мира. Это значит, что войны станут невозможными. Это значит, что исчезнет необходимость бессмысленно держать в армиях миллионы людей. Они смогут влиться в человечество, творить, производить, и тогда нищета исчезнет с лица земли. А в настоящее время 70% национального дохода каждой страны идут на военные нужды, а вся страна живет на оставшиеся 30%. Если исчезнут армии, то страны получат эти 70% дохода. Тогда не будут нищеты, исчезнут бедные. Все эти нищие, все эти эфиопии, это все дело наших рук. С одной стороны, мы создаем огромные армии, а с другой стороны, убиваем людей голодом. А эти армии ничем не занимаются. По сути дела, это профессиональные убийцы, обученные профессиональные преступники. Мы обучаем их тому, как убивать. Мы говорим о человеке, о цивилизации, а 70% своего дохода расходы на убийство. Одно всемирное правительство означает невероятный переворот, революцию. И все человечество выиграет от этого. Во-вторых, если у нас будет единое правительство, то оно будет только функциональным, исполнительным. В настоящее время правительство обладает реальной властью. Президент, премьер-министр. Но в функциональном правительстве все будет иначе. Возьмем, к примеру, начальника почты. Это исполнитель. Он не обладает властью. У него есть своя работа, свои обязанности, но власти он не имеет. Зачем ему власть? Или управляющий железными дорогами. Какая у него власть? А какой властью обладает президент авиакомпании? Это все исполнители. Если будет только одно правительство, оно автоматически станет функциональным. Сейчас это невозможно, потому что вы боитесь других правительств. Оказываете поддержку своим руководителям, укрепляете свое правительство. Но если не будет войн, исчезнет необходимость обладания властью. Ведь именно войны порождают власть. И пока в мире не исчезнут войны, не сможет исчезнуть власть. Они взаимосвязаны. Функциональное правительство, подобно почте, железнодорожному транспорту, авиалиниям, будет квалифицированно выполнять свои обязанности, но не обладать властью. Это будет прекрасный мир, в котором вы даже не будете знать, кто ваш президент, кто премьер-министр. Они будут простые служащие. В настоящее время они являются вашими хозяевами. И чтобы сохранить свою власть, они все время держат вас в страхе. Пакистан готовится напасть на Индию. Поэтому мы должны оказывать всяческую поддержку правительству Индии. Китай готовит нападение. Адольф Гитлер писал в своей автобиографии, что если хочешь удержать власть, держи людей в постоянном страхе. И он совершенно прав. И маньяки иногда бывают правы. И десятое. Меритократия. Достоинство власти. Демократия потерпела поражение. Мы жили под самыми различными режимами. Аристократическими, монархическими, городскими демократиями. А сейчас весь мир скатился к идее демократии. Но демократия не разрешила наших проблем. Она их только усугубила. Именно поэтому такой человек, как Карл Маркс, выдвинул идею диктатуры пролетариата. Я не сторонник диктатуры пролетариата, и у меня иная идея, идущая далее демократии. Демократия означает правительство из народа для народа, но это все слова. В Индии сейчас 900 миллионов человек. Каким образом все эти 900 миллионов будут управлять? Нужно, чтобы они кого-то облекли властью. Так что управляет не народ, а отдельные выбранные им люди. На каком основании происходит этот выбор? Как вы выбираете? Способны ли вы выбрать подходящих людей? Обучены ли вы? Подготовлены ли вы к демократическому образу жизни? Нет, ничего подобного сделано не было. Невежественные массы очень легко провести на какой-то чепухе. Например, Никсон проиграл выборы Кеннеди из-за того, что по телевизору Кеннеди смотрелся лучше, чем Никсон. Это выводы психоаналитиков. Когда Никсон узнал об этом, он постарался исправиться. Перед следующими выборами он научился тому, как стоять, как ходить, как вести беседу, как одеваться. Даже цвет вашего костюма на телевидении очень важен. Если появляется там в белом, то будешь похож на привидение. Произвольные, случайные причины. Кто-то красиво говорит, хороший оратор. Но это совершенно не значит, что из него получится хороший президент. Кто-то шьет красивую обувь. Значит ли это, что он будет хорошим президентом? Когда Авраама Линкольна избрали президентом, многие были разгневаны и оскорблены, потому что какой-то там сын башмачника, а отец Линкольна был сапожником. Победил высоконародных аристократов. Они были оскорблены. Один высокомерный аристократ не мог стерпеть. И в день обращения Линкольна к Сенату со своей речью «Преступление в должность», как раз когда он уже собирался начать, этот аристократ прервал его. «Послушайте, вы меня помните? Ваш отец шил обувь для нашей семьи, а вы приходили к нам в дом помогать своему отцу». И весь Сенат рассмеялся. Таким образом, они хотели унизить Линкольна. Но людей, подобных Линкольну, унизить невозможно. Он сказал: «Я благодарен вам, что в такой момент вы напомнили мне о моем отце. Мой отец был лучшим сапожником во всей стране. И я знаю, что мне никогда не стать таким президентом, каким он был сапожником. Он всегда будет впереди меня». Так каков же ваш критерий? Каким образом вы выбираете? Вот почему я считаю, что пора демократии прошла. Нужна новая система, основанная на достоинствах и качествах. Во всем мире есть тысячи университетов. Почему же обычные, неграмотные, невежественные массы выбирают тех, кто в течение 5 лет будет обладать неограниченной властью? И их власть так велика, что они могут уничтожить весь мир. Достоинство власти означает, что только те, кто получили образование в данной области, будут иметь право голоса в данной области. Например, только педагоги должны выбирать министра образования. Тогда мы получим самого подходящего министра образования. Министр финансов должны выбирать те, кто знает экономику и все ее сложности. Но выбор могут сделать только те, кто получил специальное образование. А таких людей у нас тысячи. И нам каждую должность человека будут выбирать специальную в этой области. Министра здравоохранения должны избирать врачи, хирурги, ученые, работающие в области медицины. Тогда мы получим сливки нашего общества, и мы сможем быть уверены в том, что они сделают нашу жизнь богаче, достойней, более мирной и счастливой. Вот это я называю меритократией, достоинство власти. И когда мы выбрали всех этих людей, мы сможем поручить им выбрать президента или премьер-министра. Это самые талантливые и одаренные люди нации. Они способны выбрать из населения или из членов парламента. А что касается парламента, то здесь тоже необходима градация. Например, правом голоса могут обладать только люди, получившие высшее образование. Достижение возраста 21 года еще не значит, что вы в состоянии выбирать нужного человека. В 21 год вы еще ничего не знаете о жизни и о сложностях. Те, кому доверено избирать членов парламента или сената, или как он у вас называется, должны как минимум иметь диплом о высшем образовании. Таким образом, мы сможем сформировать образованное, благородное, культурное правительство. До того, как сможет появиться всемирное правительство, каждая страна должна пройти через меритократию. И когда мы вкусим плоды меритократии, люди поймут, что если мы объединим весь мир в одно правительство, жизнь станет радостней. Захочется не отрекаться от нее, а наслаждаться ею. До сих пор все, что не происходило, было случайностью. Наша история от начала до наших дней – суть истории случайностей. Мы должны покончить с этим. Мы должны решить, что будущее не будет случайностью. Будущее будет создано нами. А создание своего мира есть величайшее из творений.